Резидента озарило только к вечеру. Анисимову вновь было приказано предстать перед его глазами, пешком одолел Петя расстояние до посольства и предстал. В кресле у стены сидел полковник Махалов из группы военных специалистов, настоящий, то есть действующий резидент. «Он вам все объяснит», — хмуро промолвил генерал. Видимо, его многочасовые раздумья вновь свелись к решению свалить на Махалова самое трудоемкое и нудное. Тот поднялся, протянул руку и повел Анисимова в крохотную комнатушку. Охаянная Глашей стажировка у особистов привила тому кое-что полезное. С одного взгляда он понял, что в служебном помещении, принадлежащем Махалову, только что был произведен обыск, решиться на который могла лишь своя служба безопасности, то есть комитетчики. Однако полковник сохранил права на свой сейф, куда заглянул для того, чтобы захлопнуть, оставив ключ от него в замке, показывая этим, что теперь-то уж сейф ему не нужен. «Ребята, кажется, перестарались», — ухмыльнулся он. Из шкафа достал папку с надписью «Поставки за июнь», извлек из нее какую-то бумажку и сунул ее в карман. После чего проследовал к выходу, Анисимов за ним, и уже на улице сказано было все непроизнесенное у генерала. Ночью Махалов по срочному вызову улетал в Москву. Всю агентуру ему приказано сдать, что он пытался и сделать с утра, но чему генерал воспротивился. Переварить ее целиком он не в состоянии, даже мобилизовав весь свой аппарат. И решение принято им такое — часть людей передать военно-морскому атташе. Они и были переданы уже на веранде. Глаша подала виски и фрукты. Полковник Махалов продиктовал содержание выдернутого из папки листочка бумаги, вчетверо сложенного, поднес к нему огонь зажигалки, и все то, что не досталось генералу, перекочевало в голову и письменный стол Анисимова при благоразумном отсутствии супруги его. А затем Махалов изложил при Глаше то, что ни при каких обстоятельствах не говорится при посторонних, которым можно и надо было отнести ее. Знать полковнику требовался свидетель, решил было Петя. Верно решил, но чуть позднее выяснилось, что жене его отводилась чрезвычайно важная роль в деле, от которого полковника Махалова отстранили. «Петр Иванович, мы с вами почти не встречались и совместной службой напрямую не связаны. Но я много слышал о вашей работе по предыдущему месту службы, поэтому и считаю вас самым честным человеком в посольстве, поэтому я даю вам лучших, продуктивных и знающих информаторов. Однако есть одна, я бы так выразился, закавыка. Их пятеро, и они самые информированные люди в руководствах правящей партии, нелегализованной оппозиции и армии. Связь же со мной поддерживают только личными контактами, только ими. Вам они ничего не сообщат, ничего не пришлют и к вам ни на одном приеме не подойдут. Ничего не даст вам и описание их внешности. Мало того, что они безлики, они вам, чужеземцам, покажутся на одно лицо. Надежда только на Глафиру Андреевну». Махалов приподнялся, вновь сел и ощупал Анисимова тяжелыми серыми глазами. Перевел их на Глашу. «Присматриваясь к вам, Глафира Андреевна, я подумал, что ищущий сбыта информации человек не может не обратиться к вам. Через мои руки прошли сотни людей, одарявших нашу родину наиценнейшими сведениями о делах Юго-Восточной Азии. И я ощутил, какой тяжестью давит на человека, приобретенная немалыми трудами информация. Человек стремится к внутреннему спокойствию. к радости от того, что с него спадет висящий на нем груз. Я уеду, а они, четверо мужчин и одна женщина, через месяц другой, забегают в поисках канала сбыта. А когда информация станет горяченькой, они с ног собьются, но найдут вас. И не деньги нужны им. Я их им и не давал. Я даже не знаю, как зовут их, и они не знают, кто я, КГБ или ГРУ. Это для них лес темный. Страна советов — вот кто я в их представлении. И такой страной будет для них Глафира Андреевна. И внешность, и манеры, и отстраненность от явно посольских дел. Эх, был бы у вас помощник, да еще толковый. Он на приемах и вне со стороны поглядывал бы на всех желающих полюбезничать с Глафирой Андреевной. Нет помощника. Горько и грустно признался Анисимов, будто от него зависели кадровые вопросы ГРУ. Провожая гостя до ворот, он отважился на вопрос. Какая, черт побери, причина заставила руководство оголить наиважнейший участок интересов СССР? И получил ответ. Могу строить только догадки, но они настолько дикие и бессмысленные, что не решаюсь высказывать их. Но это уж точно меня здесь больше не будет. И вот еще. В стране этой назревает что-то нехорошее. Страна сама себя удушает и мечется, так что готовьтесь к худшему. И вас, и супругу вашу прошу, предотвратите это худшее. Так и скажите Глафире Андреевне. Всего 8 месяцев минуло с 2-недельных протокольных бросков от посольства к посольству. Пете казалось, что он освоился и скромно протянет несколько лет на службе в этой стране, открытой всем любопытным взором, и отзыв Махалова, отъезд того в Москву, легонечко встревожил его, но так и не привел в боевое состояние.